страшну. Но кто же хранитель справедливости в мире? Кто сама мудрость? Кто отделяет добро от зла и ложь от истины, когда ложь проникает в людские сердца под маской добра? Кто в сокрушении лжи удачливей и победоносней всех прочих созданий Мазды? Это бог Рашну, который летит справа от Митры, сопровождая его в шествии по небу, а следом за Митрой летит Вертрагна. И спрашивает вместе он с Митрою и Рашну, кто нарушает слово, обманывая Митру, кто забывает Рашну, кому тогда воздам я болезнью и смертью при власти данной мне? Праведный Рашну, правдивейший, великолепнейший, благословенный, знающий все и все предвидящий, Рашну, который самый зоркий из язатов, он наилучший вершитель правосудия. Во всех судах он присутствует и по справедливости разрешает все тяжбы. Если пред судом предстанет лжец клевещущий, горе лжецу! Сколько бы хитрых словес он ни наплел, пытаясь выдать вранье за истину, Рашну и Митру он не обманет. Тяжба разрешится по закону, а греховному клеветнику нанесут 700 ударов конской плетью. Ахура Мазда заповедал миру, говоря: «Чтите Рашну, где б ни был он вездесущий. Чтите так, встав лицом к небесной дороге, по которой проделывает Хвархшайта свой путь, свяжите барсман из трех прутьев и восславьте меня, Ахуру. Всем моим благим качествам воздайте хвалу. Тогда Рашну придет и поможет вам». И праведники славят Рашну, как заповедал Ахура. Славят его везде, ибо он везде и всюду, блистательный, вездесущий бог. Он в Каршварих Ванирата и в шести окраинных землях, он над океаном Варукаша, он на острове средь пречистых вод, где растет царь лекарственных трав Хаума и живет священная птица Саена. Он на звезде Тиштри, он на Вананд и на Хавторинге, на луне и солнце, и в царстве бесконечного света, в обители величайшего бога Ахура Мазды, творца мира.